Глава третья. Странности на этом не закончились. В списках комната, которая была отведена Катерине, очень волшебным образом стала принадлежать мне. В ней уже ждал меня комплект одежды. Пижама, форма повседневная, спортивная и парадная, даже нательное белье имелось. И все мужское. На столе высилась стопка учебников, тетрадей и лежали письменные принадлежности, а также расписание и приветственное письмо. Адресованное Арсену де Аэлинфелю, конечно же. О том, что он, то есть я, зачислен в магическую академию, тарам-пам-пам, на женский факультет. Я достала из чемодана одежду, переоделась и забралась на постели с ногами, опасливо косясь на все это добро и чувствуя, как волосы по всей площади меня стоят дыбом. То, что сейчас происходит, явно ненормально. Не знаю, кто и какую игру тут затеял, но к хорошему это точно не приведет. Вершочек на подоконнике плавно покачивал листьями, повернув клыкастую голову бутон, словно прислушиваясь к моим беспокойным мыслям. Интересно, пора уже подавать Шаротику сигнал о том, что его дочуня непутевая попала в переделку, или пока еще можно погодить? Ворота закрыты, в академии введен комендантский час, и территорию круглосуточно патрулируют наряды охраны. Бате придется прорываться с боем. А мне же все это напоминало клетку. Очень комфортную, с мягкой постелью и чистой одеждой, но все-таки клетку. Остро захотелось точно вольной птицей немедленно вырваться из нее на свободу, упорхнуть обратно в синее небо. Опять стало нечем дышать. Горький ком и слезная пелена застили глаза. «Ах, Катька, Катька, зараза ты этакая! Только я думала, что нашла тебя, и вот опять угораздила». Через дверь совместной купальни ко мне в комнату осторожно прокралась Айя с двумя кружками какого-то ароматного напитка. «Не вешай нос», — всунула она одну мне, а сама забралась в стоящее напротив кровати кресло с ногами. «Дадут светлые и помогут тебе. Взгляни на ситуацию с другой стороны. Сейчас ты можешь узнать что-то новое. Говорят, в здешней библиотеке есть фолианты, которые невозможно сыскать ни в одной другой. Драконы сюда до этого года никого не пускали». Я отхлебнула и расстроенно покачала головой. Не из-за этого, хотя и это тоже. Катерина, мы ведь с ней только-только встретились. Горячий напиток мягко согревал нутро, заставляя какой-то спазм расслабиться и отпустить меня. Если эта зараза, как только эта зараза возродится в каком-нибудь мире, я найду ее и самолично придушу, а потом сделаю искусственное дыхание и придушу снова. Айонель задумчиво посмотрела на напиток. Похоже, я опять переборщила с успокаивающими и травами для бесстрашия. И захихикала на мои удивленно вскинутые брови. Шучу, ничего такого. Это просто чай с ягодами. По твоим словам, выходит так, будто подруга была странницей. Я моментально напряглась. А кто еще здесь странник? Решила увильнуть от прямого ответа. Я? Правда, мне память стерли, но родня говорила, что я очнулась в храме светлым. Добродушно пожала плечами эльфийка. Слышала, что и некоторые девочки тоже. Информация показалась мне важной, но ее требовалось подтвердить, а для этого нужно было поговорить с другими представительницами женского факультета. Соображениями я поделилась с Айонель. «Давай сходим и спросим», — очень просто рассудила она. «Сегодня занятий нет, не сидит же в комнате целый день. Только тебе лучше переодеться в форму, чтобы меньше привлекать к себе внимание. А то твой эльф выглядит...» Она густо покраснела и на мой молчаливый вопрос пояснила. «Соблазнительно». Рост, правда, сильно подкачал. Ты ниже обычного эльфа на пол головы, а высокородному так вообще в пупок дышать будешь. Мне моментально послышался ехидный голос Борота. Полтора недоразумения в прыжке. Я не низкая. И возмущенно запулила в эту хохочущую нахалку подушкой. Мы достаточно быстро обнаружили женский факультет почти в полном составе на террасе пока еще не работающего кафе. Но тут были столы и стулья, и девушки, уже начав кучковаться по группкам, уныло коротали время. Драконы ходили мимо, сверкая на них любопытными глазами, но попыток сблизиться не предпринимали. Айонель оказалась ценной находкой для нашего разведывательного предприятия. С милой непосредственностью на лице она представилась сама и тут же задала вопрос напрямик. «Девочки, а странницы среди нас есть?» В ответ успела поднять руки больше половины, как внезапно заговорила та звезда, Лаена которая. Она поднялась, скептично сложила руки на груди и окинула эльфийку оценивающим взглядом. «А с какой целью интересуешься?» «Ну, просто чудно как-то все», — оробела Айя и оглянулась на меня. Я послала ей ободряющий кивок. «Вступительных экзаменов как таковых не было, неизвестно, для чего нас тут собрали. Непонятно, для чего все это? «Ой, девочки!» Приторно-сладким голосом, каким обычно разговаривают с недалекими, протянула Лаена. «Для тех, у кого глаза есть, все сразу понятно. Драконы ждут, что мы тут все замуж повыскакиваем. Кровь свою разбавить они хотят. Наши способности и знания им до звезды. А, как известно, странницы обычно самые магически одаренные. Редко попадаются исключения. Но они быстро таких отсеяли путем проверки на артефакте. Все же ее проходили». Лаена обвела террасу глазами, с удовольствием замечая кивки, и развела руки в стороны. «Вот, мол, видишь, как все просто?» И задрала нос, окончательно водрузив на голову корону. «Все бы ничего, но твою теорию подводит он», ткнув в мою сторону пальцем, пробасила арчанка Эрайнет Калор. «Он тоже, по-твоему, пару дракону составить должен?» Девушки сконфуженно замолчали, а я внезапно поняла. «Очень даже все складывается». Как бы мне ни хотелось признавать, но Лаена права. Если бы мы с Катькой не договорились о подмене, то сейчас на моем месте была бы она, тщательно отобранная страница. Но в план Игнис вмешался какой-то бог-шутник, и вся их грандиозная задумка дала трещину в виде меня и давшего сбой артефакта. И пусть я тоже страница, кобылой в их племенном разведении быть не желаю. Я вообще замуж не хочу. Но вот немного отомстить одному невоспитанному Игнис за то, что тот распоряжается чужими вещами, я вполне очень даже буду. Как говорится, долго мучить не стану, всего лишь повеселюсь чуть-чуть. Самую малость, пока ищу способ выбраться отсюда. С трудом сдержав коварную ухмылку, я громким вздохом привлекла к себе внимание и придала голосу нотки, стойко отливающие голубизной. «Ой, девочки, я должен признаться, я тоже странник, и все у вас прекрасно складывается, вы правы. Ох, прямо-таки камень с души свалился, наконец-то мне не нужно хранить тайну. Да, да, да, на все ваши вопросы, да». И сложила ладони в молитвенном жесте, картинно закатив глаза к потолку террасы. Сказать, что вокруг меня повисло ошарашенное молчание, не сказать ничего. Кажется, после моей пылкой речи кто-то даже упал, промахнувшись мимо стула. «Теперь понятно, почему дух-хранитель Академии распределил Арсена в женское общежитие. Послушай сюда, голубок!» Невежливо ткнув в мою сторону пальцем, взвизгнула Лаена. «И если вздумаешь протянуть лапы к нашему декану, я тебе такие прыщи на заднице организую, лекарю показывать будет стыдно. Усёк?» «О, вы посмотрите на нее! Презрительно скривилась я. «Титьки отрастила, а вежливость нет. Можно подумать, если мне надо будет, я у тебя спрашивать стану. Тоже мне звезда нашлась. Как по мне, ректор, вот кто самый сладкий здесь, милах». «Говорят, он не собирается жениться вообще», — подал голос кто-то из дев. «Соблюдает, как его, некую аскезу, вот». Я молча приподняла на нее бровь и ухмыльнулась. «Ой», — подключилась другая, «а может, он и соблюдает, потому что, ну, того, тоже, свой свояка, как говорится». И по террасе поползли шепотки. Девушки тут же бросились обсуждать полученную информацию. А я разве что руки не потирала от предвкушения. Готовенько. Первый камень в огород этого гада, который мой пояс приказал спалить, можно считать запущенным. «Ви» значит «вендетта». Это перевернутая первая буква моего имени, если кто недопонял. Признавайтесь, лорд-дракон, хотели увидеть ликушку в гневе? Получите и распишитесь. «Уже познакомились, девушки?» Послышался за моей спиной голос, от которого сердце моментально рвануло вскачь. «Сегодня свободный день. Не против, если я проведу вам экскурсию по Академии?» Я отступила в сторону, пропуская на террасу красавца-декана и смущенно отводя в сторону глаза. «Ох, что-то сил нет совсем смотреть на него и отчаянно не краснеть. Лорд де Валестриэль, скажите, а вы женаты?» Изобразив невинное личико, с грациозностью носорога рванула в атаку Лаена, томно стреляя на декана глазками и накручивая на пальчик локон. «Нет», — мягко улыбнулся он ей, — «и не собираюсь». Конечно же, ничего такого он не имел в виду. Но после обсуждаемой на террасе темы его заявление прозвучало восхитительно двусмысленно. В воздухе повисло напряженное молчание, и все девы, не сговариваясь, уставились на меня. То бишь на Арсенчика, пытаясь по лицу угадать, а не свояк ли и декан ему. В этот момент я не смогла сдержать веселого оскала, а когда лорд обернулся на меня и подозрительно прищурился, невозмутимо передернула плечами, смущенно заправив волосы за ухо. Мол, я тут совсем-совсем ни при чем. Яростно на меня зыркнув, Лаена придала голосу сладкий тон. «Поверьте, я готова приложить все усилия, чтобы вы передумали». Поспешила к нему, вцепилась намертво клещом в его локоть, заглянула в глаза, затрепетала ресницами и томно выдохнула. «Я уже горю, как хочу пойти с вами осматривать достопримечательности». И прерывисто задышала, заставляя грудь в вырезе соблазнительно колыхаться. Эта попытка соблазнения была столь явная и неуклюжая, что меня невольно покоробило от омерзения. Но надо отдать должное лорду, он обладал недюжинной выдержкой. Его взгляд даже на мгновение не упал в ее декольте. «В таком случае не будем откладывать», — мягко ответил ей и обвел террасу глазами. «Барышни, кто желает, может присоединиться». «А говорю сразу, это не обязательно. Однако после отговорки при опоздании на урок, что вы заблудились, я не приму». Девы поняли намек и нехотя начали подниматься с мест. Я старательно скрыла насмешливое фырканье в сторону. Добровольно-принудительно, это всегда так называлось. Лорд недовольно полыхнул неоном в мою сторону и еле слышно процедил, проходя мимо. «Оправьтесь, молодой человек». Я быстро глядела себя и не нашла недочетов. Рубашка в брюки заправлена, форменный жилет застегнут, ботинки начищены, ширинка закрыта. Чего оправлять-то? Меня внезапно до глубины души задело такое его обращение. С Лаеной и другими девушками он «сю-сю-сю», а на меня «ры». Нет, я понимаю, конечно, что выгляжу как парень и все такое, и все-таки нет, не понимаю. Волею случая, я тоже его студент. Так что, теперь из-за того, что у меня пол другой, на мне зло срывать можно? Он ко мне придирается, это видно невооруженным взглядом. Я шла под ручку с Айонель, разглядывала идеально прямую спину лорда, как он с мягкой нежностью отвечает на вопросы кокетничающих с ним девушек, и чувствовала, как мне остро хочется разреветься. Ой. «Ну что, дорогая, можно тебя поздравить? Насморк под названием «Любовь-морковь» тебя все-таки одолел. Готовь бумажные салфетки, тонны мороженого и месяцы рыданий под трогательные мелодрамы с хэппи-эндом из-за того, что подобный счастливый конец тебе не грозит. Потому что этот красавчик, конечно, герой, но только вот не твоего романа. Так, наверное, бы я стала лечиться, будь мне и впрямь столько лет, насколько выглядело мое тело. Да только я же, в отличие от этих бедных странниц, под промывку мозгов не попадала, и в черепной коробке у меня притаилась вполне себе взрослая тетенька, трижды замужем побывавшая. И тетенька эта прекрасно знала, что подобные народные средства против такой напасти все равно, что пытаться вылечить ковид, просто дыша над горячей картошечкой. Безрезультативно и опасно. Все равно потом придется антибиотики колоть. В моем арсенале имелся другой проверенный рецепт. «Клин клином вышибают» назывался. То есть, чтобы окончательно не захлебнуться лямурью по лорду-эльфу, мне необходимо очень срочно отвлечься на кого-нибудь другого. Можно даже на двоих. Ходить за ручку, таращиться в звездное небо и болтать о всяких глупостях. А не то, что вы подумали. Разврат не обязателен. Хотя я же замуж торжественно клялась больше не ходить. Целибат-то соблюдать меня никто не заставляет. Наша экскурсия как-то очень подозрительно быстро закончилась в библиотеке Академии. Впрочем, никто по этому поводу не роптал. Помимо читательского зала, библиотека имела небольшой дворик с тенистыми деревьями и мягким газоном. Одного взгляда на это великолепие было достаточно, чтобы представить себя сидящей здесь с книгой. Но в данный момент этот дворик выглядел так, будто здесь собрались проводить какой-то митинг. Количество пятикурсников просто зашкаливало. Все они держали в руках какую-нибудь книгу и стойко пытались сделать вид, что находятся здесь исключительно по делу. Кто-то даже скользил по страницам глазами, а кто-то и не удосужился даже открыть ее. Да и в целом такие товарищи выглядели так, что было видно. Чтение явно не их любимое хобби. Вот разбивание кирпичей о лоб — это за милую душу. А буквы знакомые искать? Увольте. Я покосилась на лорда, невозмутимо болтающего с окружившими его девицами, и ухмыльнулась. «Торопитесь, дорогой декан. Ой, торопитесь. Разве так следует загонять добычу? Тут нужно быть аккуратным и почти ласковым, точно с любимой девушкой. Хотя тебе об этом, гаду бесчувственному, откуда знать? Он как треплешься с Лаеной и ее подружками. Не заткнешь». С другой стороны, те игры, которые здесь затеяли, в данный момент были и мне на руку. Сейчас пойду и познакомлю с кем-нибудь, кто будет тем самым клином клин вышибающим. Да я помню, что выгляжу как парень. И что? Разве парням нельзя общаться друг с другом? Я обвела хищным взглядом двор. Красавчики, книги. Красавчики с книгами. О, аж глаза разбежались от такого разнообразного меню. Текс, с чего бы начать? Ага, вижу, вон, один от стада отбился. Сидит под деревом, будто и впрямь читает. Интересное что-то, или так, тоже ведь делает. Да нет, правда читает. Глазами по строчкам бегает, страницы переворачивает. С него, пожалуй, и начну. Люблю умных. А он еще и красивый. Бросив напоследок прощальный взгляд на лорда, я припарковала Айонель к корчанке Эрейнет Калор со стеснительно сбившимися вокруг нее другими хорошими девочками. Не то что это Лаена и ее шабулды. А сама тут же направилась к намеченной жертве — хоронить назревающую любовь к эльфу. По пути с ужасом поняла, что совершенно не знаю, как знакомятся брутальные пацаны друг с другом. То, что руки орлиными крыльями делать нужно, чтобы показать крутизну, это я знаю. А ноги колесом надо? Или только пальцы веером? Эх, ладно, буду импровизировать. «Привет!» — просто плюхнулась я рядом с ним на траву. «Что читаешь? Интересно?» Парень оторвался от чтения и посмотрел на меня так, будто был весьма удивлен. «Я Арсен де Аэлинфель», стойко игнорируя его взгляд, протянула ему ладонь. «Лияр де Майнан, дом песчаных драконов», представился он, немного поразмыслил и все-таки пожал ее. И опять умолк. «Мы с кузиной в этом году поступили к вам», мотнула я головой в сторону Айонель. «Знаю», бросил он тоскливый взгляд на девчонок. «Везет же тебе, с девушками учиться будешь. Еще и в женском общежитии живешь». И тяжкий вздох. «Так, как я понял, мы вместе будем некоторые занятия посещать?» Недоуменно пожала я плечами. «Тоже сможешь подружиться с кем-нибудь? Тем более, что вон те...» Кивком указала я на Лаену и ее губкомпанию. «Очень даже не против, а только за...» «Да ну!» Пробормотал он, бросив конфузливый взгляд в сторону этих оторв. «Песчаные драконы у девушек, как я слышал, не очень высоко котируются. Им красных, а лучше белых подавай. Тем более тут из беглого взгляда понятно, что они вашего декана окучивать всем скопом взялись». При этих словах я недовольно поморщилась. «Да ты прям зришь в корень!» Не помогли Лаене и пугалки. Девчонки сейчас наперебой рвали друг у друга эльфа в разные стороны, точно попавшего в воду оленя-пираньи. Этот дракон мне нравился все больше. Умный, красивый, еще и скромный. Что-то и впрямь жалко как-то его Лаене с бандой отдавать. «А хочешь, я тебя с кузиной и ее подружками познакомлю? Они хорошие, воспитанные девчонки», — предложила я, вставая и отряхивая попу. Лияр удивленно захлопал на меня глазами. «Правда? А это удобно?» «Неудобно спать на потолке, одеяло падает», — проворчала ему, протягивая руку, чтобы помочь встать. Но он подскочил сам и показал мне на подходящих к нам еще двух парней. «Знакомься, это Вакай Салвар и Джорган Лакхарет. Джорган, как и я, песчаный, а Вакай из Дома Зеленых». Они рассеянно мне кивнули, а Лияр недовольно проворчал. «Где вас носило? Сказано же было, чтобы немедленно». Он осекся и, будто извиняясь, посмотрел на меня. «Приказали, чтобы здесь до прихода женского факультета собрались», — понимающе фыркнула я. «Этот план, ребятушки, девчонки раскусили еще на подходах сюда. Тщательнее надо маскироваться». Тут очередь замолчать настала для меня. Я увидела, что к компании Эрейны подошли трое парней. Судя по залихвастскому виду, местные хулиганы или негласные лидеры, что, впрочем, одно другому не мешало. Они успели сцепиться языками с арчанкой, и, судя по испуганным лицам девчонок, там стремительно назревал конфликт. Когда один из них с гадливой улыбочкой схватил Айонель за руку и прижал к себе, я смекнула, что срочно следует вмешаться. «Так, парни, вынужден вас оставить», — бросила через плечо новым знакомым и подлетела к подруге, выдергивая ее из схватки нахала. «Руки от моей сестры убрал?» — рыкнула ему. Он смерил меня презрительным взглядом и выплюнул. «Скройся с месок и не отсвечивай. Этих цыпочек специально приняли в академию, чтобы мы могли выбрать из них для себя пару. Только перед этим мы с парнями решили всех перепробовать. Остальные будут подбирать то, что после нас останется». Переглянулся с дружками и мерзко загоготал. Потом требовательно протянул к Айе руку. «Возрадуйся, крошка, ты первая на очереди к дяде Ралмину. Если будешь очень стараться, я иногда стану приглашать тебя к себе. Вне конкурса, так сказать». Я задвинула дрожащую эльфийку за спину и хлестким движением отбила в сторону протянутую к ней граблю этого мерзавца. «Отвали, недотырок. Из-за отсутствия мозга ты перепутал женский факультет с публичным домом». Дала отпор, одновременно настороженно нащупывая на браслете теплую бусину, плотнее укутываясь в ауру магии огня и готовясь атаковать в любой момент. «Подраться хочешь, грязное отродье?» Зло прищурился дракон, верно расценив мой пассаж. «Студент Арсен де Аэлинфель!» Внезапно почти над самым ухом прозвучал знакомый окрик. «Вы почему мешаете девушкам общаться с другими студентами?» «Видали? У него тут сейчас девчонок чуть по кругу не пустили, а прицепился он опять ко мне. Нет, тут точно что-то нечисто. Уж больно как-то неровно дышит наш декан Корсенчику. Может быть, он и впрямь того». Парни самодовольно разулыбались, чувствуя безнаказанность. Мол, кто-кто сейчас отхватит, и это будем точно не мы. Я медленно обернулась на лорда, заправляя волосы за ухо и готовясь к гневной отповеди. Но мой жест неожиданно окончательно вывел эльфа из себя. «Прекратите это делать! Какое бесстыдство!» Яростно прошипел он, и я с удивлением увидела, как голубой неон в его глазах заполыхал красными отблесками. Тут его взор упал на мою руку, где на запястье красовались браслеты с разноцветными бусинами, наполненными магией. «Что за детский сад? Студент де Аэлинфель, ношение украшений юношами запрещено уставом Академии. Немедленно снимите». «Все, достал!» Я развернулась к лорду, рукой из-за спины, незаметно подпихивая Айю ближе к Эрейне. Вздернула подбородок, копируя надменное выражение лица лорда, и коротко выплюнула в ответ. «Нет». Глаза декана полностью окрасились в алый цвет. «Сними браслеты». С нажимом процедил он, и я почувствовала, как в меня ударила волна силы, очень похожая на ту, что он использовал тогда возле порталов. Только в разы мягче и оттого унизительнее. Применял он эту магию тогда для того, чтобы защитить меня от бандитов, а не как сейчас, чтобы безосновательно подчинить меня к себе. Обида хлестко ударила по каждому нерву. Я задрожала ноздрями, пытаясь предотвратить накатывание на глаза злых слез, и упрямо повторила: «Нет, сними их». Поток силы увеличился, вынуждая всех поблизости от меня покорно опустить головы. Но что-то в районе груди взвелось жаркой волной и стремительно распространилось по моей ауре, словно запечатывая меня в защитный кокон. Я чувствовала, как росла и бесновалась снаружи магия эльфа, но преодолеть эту невидимую преграду она никак не могла. «Я вменяю вам отработку», — начал было он, но я его перебила. «А вы просто выгоните меня сразу, и все». С вызовом посмотрела ему в глаза. «Откройте ворота, и я тут же уйду. А вместе со мной отпустите тех, кому ваша затея не по душе». Декан недобро на меня прищурился, будто пытался рассмотреть во мне что-то, и я невольно вновь натянула на себя огненную ауру. «Лорд де Валестриэль», — неожиданно вмешалась Арчанка. «К удивлению, Арсен оказался здесь единственным настоящим мужиком, вступившимся за нашу честь. Если то, что сказали эти трое», — она ткнула пальцем в сторону притихших драконов, — «правда, то мы бы хотели покинуть Академию вместе с Арсеном немедленно. Поступая сюда, мы думали, что будем учиться, а не...» Она стыдливо запнулась. «А не станем постельными куклами, с которыми может играть любой желающий», — возмущенно поддержали ее девушки. Эльф обвел взглядом кипящих гневом студенток, перевел его на троицу зачинщиков, все так же с насмешкой поглядывающих на девочек и меня. «Студенты, представьтесь», — обратился к ним. «Ралмин Анфо, младший сын дома красных драконов», — гордо вздернул подбородок тот, что хватал Айя. «Виран Пхатних, дом грозовых драконов», — не менее надменно проговорил второй. «Гираут Кхемел, дом красных драконов». Вся троица выглядела так, словно в тот же миг, как только они назвали дома, окружающие обязаны были задрожать в благоговейном трепете и пасть ниц. Но наш декан проявил удивительное равнодушие. Он поднес ко рту запястье с техномагическим браслетом и распорядился в него. «Подготовьте, пожалуйста, документы на отчисление Ралмина Анфо, Вирена Пхатниха и Гираута Кхемела к завтрашнему утру». «Вы не можете! Я капитан команды! У нас скоро игра!» — взвился Ралмин. «Мой отец вас в лепешку размажет, если меня отчислят». Но наш декан на него даже ухом не повел и продолжил говорить в браслет. «По требованию декана нового женского факультета введите дополнение в устав. Любой студент, применивший к студенткам женского факультета какое-либо физическое воздействие, служащее принуждением или склонением к половой связи, должен быть немедленно отчислен без права восстановления. Студент, нанесший оскорбление чести и достоинству в иной форме, должен быть немедленно отчислен, но с правом восстановления через подачу прошения для рассмотрения его педагогическим комитетом Академии. Решение о восстановлении принимается голосованием педагогического комитета без участия попечительского совета». «Вы блефуете», — ехидно прищурился на него Ралмин. «У вас нет полномочий». Его прервал приятный перезвон, сообщающий о включении громкой связи на всей территории Академии. «Внимание! Прослушайте, пожалуйста, важное сообщение. Уважаемые преподаватели и студенты Академии», — возвестил мягкий женский голос. «В устав Академии внесены изменения. Дальше она слово в слово повторила речь лорда Арвендела и в заключение добавила. «Студенты Ралмин Анфо, Вирен Пхатних и Гираут Кхемел отчислены. Просьба названным лицам собрать вещи и утром покинуть Академию. Конец сообщения». «Ого, вот это скорость! Раз и без всякой бюрократии». «Вы не можете! Я капитан! Скоро игра! А как же команда?» — сорвался на виск молодой дракон. «Идите собирать вещи», — процедил ему декан, которого в этот момент я очень зауважала. Он вновь посмотрел на девушек и обратился к Эрине. «Студентка Тхалор, на собеседовании при поступлении всех девушек уведомили, что вы должны проучиться в Академии год. Правила едины для всех». «Нас не предупреждали, что будут использовать в качестве свежей крови для драконов. Дав согласие, мы думали, что будем учиться, а не участвовать в подобном возмутительном абсурде. А раз так, то нас, получается, обманули, и мы не обязаны оставаться здесь положенный срок. Юридически все договоренности при таком положении дел автоматически аннулируются. Закон будет на нашей стороне, если мы решим уйти из Академии раньше». Гордо вздернула она подбородок. Я находилась под впечатлением. Вот это познание. Наша Эрайна, оказывается, акула в юридической сфере. Надо себе в мозгу сделать пометочку, кому в случае чего бежать за помощью. Ну, там вдруг инквизиторы сцапают или еще за что в тюрьму упекут. Свой юрист всегда пригодится. На мгновение мне показалось, что уголки губ эльфа дрогнули в улыбке, но его лицо оставалось беспристрастным, а тон ровным. Вы пришли сюда учиться? Вот и учитесь. Заставлять вас делать то, чего вы не хотите, никто не будет. Эрайна подозрительно на него прищурилась, по орочьей привычке пофыркала, шумно выдыхая воздух через ноздри, и выдала в ультимативном тоне. «Я уже поняла, что словам здесь доверять нельзя. Поэтому от лица всего женского факультета хочу вам официально заявить, лорд де Валестриэль, если нас начнут принуждать, а для этого существует много иных методов, нежели просто насилие. Так вот, если нас начнут доставать с приставаниями эти чешуйчатые, то мы вынуждены будем защищаться, так и знайте». Теперь улыбка продержалась на губах лорда целое мгновение. Он величественно ей кивнул, признавая справедливость слов арчанки. Зыркнул на драконов и мотнул головой, повелевая следовать за ним. Они подчинились. Но, проходя мимо, Ралмин нарочито задел меня плечом и прошипел. «Если не трус, сегодня вечером на полигоне».